Всем боевым дроидам немедленно подготовиться к активному бою, по моей прямой команде дружно открыть сосредоточенный огонь. Громко крикнул, но не успел договорить фразу до конца. Величественные древние развалины мгновенно озарились множеством ослепительных вспышек плазменных выстрелов. Наши дроиды одновременно и слаженно открыли мощный ответный огонь, смертоносные красные лазеры прорезали воздух алыми световыми полосами, но противники были полностью готовы к атаке, они уже надежно укрылись за массивными каменными глыбами и немедленно начали отстреливаться из укрытий. Ответный огонь опытных противников был удивительно точным и прекрасно координированным. Полностью просчитались с самого начала. Они слишком быстро среагировали на возникшую угрозу, заметил Дарс, аккуратно целясь в одного из активно стреляющих противников. Подозрительно и неестественно быстро для обычных людей. Они практически мгновенно поняли, что мы их здесь терпеливо поджидаем в засаде, сосредоточенно выцеливая неуловимого пятого бойца, который то внезапно появлялся из-за укрытия, то тут же исчезал за небольшой кучей желтого песка. Тот одинокий боец, кто остался у сверкающих на солнце глайдеров, тоже не сидел сложа руки в пассивном ожидании развития событий. Он стремительно занял прочную оборонительную позицию за одним из обтекаемых летательных аппаратов и немедленно начал умело прикрывать метким, прицельным огнем своих сражающихся товарищей, искусно используя мощную снайперскую винтовку с высокоточным оптическим прицелом последней модели. Пятый боец тоже активно вступил в смертельную игру, внимательно заметил опытный Дарс, напряженно наблюдая за быстро развивающейся ситуацией через свой прицел. Сейчас его точно не будет среди живых. Свирепо прорычал в ответ, старательно прицеливаясь в неуловимую, постоянно движущуюся цель. Но оставшиеся вражеские бойцы отнюдь не сидели сложа руки, пассивно обороняясь от наших атак. Один из них внезапно запустил в ближайшего боевого дроида что-то очень похожее на компактную мини-ракету, небольшой, но крайне смертоносный снаряд с интеллектуальной системой самонаведения на цель. Оглушительный взрыв безжалостно отбросил тяжелую боевую машину на несколько метров назад, и она замолчала. Боевой дроид номер 2 безвозвратно выведен из строя, абсолютно спокойно доложил Кианна своим неизменно ровным механическим тоном. У противника имеется тяжелое вооружение военного класса высшей категории. Черт возьми, и дьявол его побери, сердито вырубался. Кианна, немедленно приказываю всем остальным дроидам активно маневрировать и не стоять на месте. Рик, они настойчиво и методично пытаются выйти нам в уязвимый тыл, своевременно предупредил бдительный Дарс, вовремя заметив подозрительное скрытное движение среди древних руин. Действительно, двое наиболее опытных и подготовленных бойцов умело и профессионально использовали древние каменные руины как надежное укрытие, методично пытаясь незаметно обойти нас с открытого левого фланга. Их движения были безукоризненно скоординированными, один профессионально прикрывал интенсивным, плотным огнем, пока второй стремительно перебегал к новой, более выгодной тактической позиции. Третий тем временем невозмутимо и методично расстреливал позиции наших оставшихся дроидов, безжалостно заставляя их постоянно перемещаться с места на место. «Так, наше важное дело совсем не пойдет как надо», — мрачно констатировал, ясно ощущая, как ситуация стремительно и неотвратимо выходит из-под нашего контроля. Самое время решительно переходить в активное, агрессивное наступление. Что конкретно предлагаешь сделать в данных обстоятельствах? Постарайся умело отвлечь их внимание на себя. А я тем временем быстро сменю свою невыгодную позицию на лучшую. Слишком рискованно в данных сложных обстоятельствах. Выбора у нас практически не осталось. Срочно нужно кардинально переломить неблагоприятный ход затянувшегося боя в нашу пользу. Глава 21 оставил Дарса на огневой позиции и пополз под скалой, используя каждый выступ и трещину как укрытие. Потом нужно было рывком добраться до развалин. Удалось добраться до обломков стены, не будучи замеченным. Замерев на колени за укрытием, поймал в прицел пятого у глайдеров. Силуэт четко выделялся на фоне металлического корпуса летательного аппарата. Винтовка выпустила две иглы, и пятый, прикрывавший товарищей, рухнул на песок без единого звука. Но смерть не осталась незамеченной. Ведущий группы резко обернулся и открыл огонь в сторону. Плазменные заряды просвистели в сантиметрах от головы. Пришлось нырнуть за обломок стены, чувствуя жар от пролетевших мимо выстрелов. «Он здесь!» — крикнул аварец, голос был полон ярости и удивления. «Рик жив!» Теперь вся группа сосредоточила огонь на позиции. Древние камни крошились под ударами энергетических винтовок, осыпая каменной пылью и заставляя постоянно менять позицию. Воздух вокруг светился от плазменных разрядов. «Кианна, сейчас!» — крикнул в рацию, перекрывая грохот выстрелов. Кианна воспользовалась тем, что противники отвлеклись. По команде дроиды переместились поближе и открыли ответный огонь. Сразу двое стрелков прекратили ответную стрельбу, позиции превратились в дымящиеся воронки. Остались только главный и его напарник. Главный попытался отступить глайдером, волоча за собой раненую ногу, дроид повторно подстрелил его в бедро. Он рухнул на песок, оставляя за собой кровавый след, но продолжил ползти к летательным аппаратам, не желая сдаваться. Решил, что пленник нам не помешает, несколько рывков прикрываясь развалинами, и я почти настиг его. Еще один рывок, и я лечу ласточкой, приземляясь ему на спину всем весом. Вот только противник, видимо, только этого и ждал. Он был готов к схватке даже в раненом состоянии. Мгновенно скинул меня со спины мощным движением плеч и контратаковал с ножом, длинным, изогнутым клинком, явно предназначенным для ближнего боя. Но для меня это тоже не стало неожиданностью. Рефлексы сработали автоматически, мгновенно оказался на ногах, мой собственный нож уже был в руках. Мы оказались практически равными противниками, но простреленная нога у него сказывалась. Каждое движение давалось ему с трудом, кровь сочилась сквозь импровизированную повязку. Поединок шел медленно и уверенно к победе, я был быстрее, моложе, не ранен. Но в дело вмешался Дарс. Он подкрался сзади, используя весь опыт разведчика, и приложил противника прикладом винтовки по затылку. Аварец рухнул без сознания. Последний противник попытался помочь командиру, но Дарс сразу же сменил позицию. Одним точным выстрелом он закончил бой, и тишина вновь воцарилась среди древних развалин. «Дарс, свяжи его покрепче, не спуская взгляда с пленного аварца. Нам предстоит долгий разговор». Дарс достал из рюкзака синтетическую веревку, прочную, как сталь, и принялся связывать пленника с профессиональной тщательностью.